Глава 23. Дорога на Дублич. За все время пребывания на Флагруме верховую езду я не освоил. Стыдно? Нет. Не было ни желания, ни возможности. Лошади стоили дорого, и мы с Агатой не имели в этом нужды, предпочитая ходить пешком или переезжать на повозках. На кой нам хрен лошади? Но Латея, прознав о возмутительном изъяне в моих умениях, решила меня пристыдить. С важным видом, упирая руки в бока, она высказалась. «Что же это за барон такой, который к верховой езде не приспособлен вообще? Даже не знаю, как к этому отнесется ее светлость. Ольга Васильевна прекрасная наездница и очень удивится, что ты с лошадьми вообще никак. Может стать, что княгиня скажет, пусть сначала потренирует задницу в седле, а потом уже целит этой задницей на дворянское место. Ведь помимо титула, тебе ее светлость предложит поместье и крестьян, которыми требуется управлять. Если ты не способен управлять даже лошадью, то какое тебе поместье?» На что я ей отвечал. «Но ты же не предашь меня, Ольге Васильевне. Не скажешь, что моя задница такая неумелая. И я умолчу про твои вольности при разделе пиратских сокровищ в гроте Красной Руки. И даже промолчу, что ты из пистолета разбила несколько фонарей в дворцовом квартале. Мы же друзья, правда, Латея. К чему нам друг на друга доносить? Да, кстати, почему речь лишь о бароне? Знаю, что ее светлость очень ко мне расположена и вполне способна даровать сразу графа». Шутили мы, конечно. И я видел озорные огоньки в ее серых с голубым оттенком глазах. Первоначальное недовольство Латеи, что к руинам высохших слез с нами поедет Илиан, осталось в прошлом. Я убедил ее тем, что сыны Велеса могут представлять намного серьезную угрозу, и сильный маг в лице Илиан, великолепная в бою Агашимайя, лишними не будут. Вдобавок сильным аргументом оказалось напоминание о возможностях такой страшной штуки, как пистолет. Ведь с огнестрельным оружием Латея успела познакомиться. Сама стреляла с азартом по светильникам, превращая освещенные улочки Вятича в места темные и опасные. И еще более, Латею убедили не мои опасения насчет огнестрельного оружия у сынов Велеса, а обещание подарить ей мой второй ПМ. Причем она потребовала пистолет сразу, до начала нашего вояжа к логову этого чертова братства. И хотя я планировал подарить пистолет не ей, а своей Коше, пришлось изменить решение. В общем, приперла Латея меня, и ничего не оставалось, как именно ее сделать счастливой обладательницей Макарыча, двух полных магазинов к нему и увесистой горстки патронов сверху. Да, кстати, именно по этой причине я вынужден был совершить еще одну ходку на Гаю. Тайком отдам, чтобы не тратить слишком много актива. Ходка эта имела особую цель — посетить Керима. У него я купил 6 пачек патронов калибра 9 на 18 мм. Больше не было. На будущее договорился о покупке еще 15 пачек, и, может, под ТТ-шку патроны достанет, тогда случится и для Коши радость. В том, что я отдал один пистолет Латее, имелась некоторая польза. Эта коварная дамочка стала зависеть от меня несколько больше. Ведь теперь ей нужно не только мобильник заряжать и пить кофе по утрам, но и патроны остро требуются. Пристрастилась она развлекаться стрельбой и пугать народ во дворце, включая садовых охранников. Только когда Латея брала в руки гаянское оружие, меня беспокоил нешуточный страх, не столько за себя, сколько людей вокруг. Как я не объяснял ей правила безопасности с этой штукой, она не слишком прислушивалась к наставлениям. Наводила на кого-нибудь ствол со снятым предохранителем и говорила «бах». Слава богам, не нажимала на спусковой крючок. Латею все больше интересовало, когда я добуду патроны еще, потому как оба магазина она опустошила в первый же день стрельбой по бутылкам и испытанием на прочность средней брони воина-дружины. Ее Радигор подвесил под апельсиновым деревом у беседки, а Латея постреливала и с восторгом восклицала. «Надо же, дырка, а это насквозь. Какая я молодец! Чертов Серж, ты должен мне патроны. Почему их так мало?» Все это было 2 дня назад. Теперь же мы покинули Вятич. С раннего утра держали путь к башне высохших слез. Эта башня наполовину разрушенная, как и каменные укрепления, примыкавшие к ней. находилась на развилке дороги в Дублич. Старой дороги, по которой ездили все реже, так как она была намного длиннее, частично разбита и последнее время пользовалась дурной славой из-за частых налетов бандитствующего люда. Местные лиходеи нас, разумеется, мало волновали. Латея так вовсе мечтала нарваться на какую-нибудь банду, чтобы очередной раз утвердить на вятичевских землях княжеский порядок и величие. А вот разбитая дорога стала для нас неприятностью. Для меня, Элиан и Агаты, потому как мы ехали в повозке. Ее часто трясло и швыряло из стороны в сторону. Тройка бодрых гнедых, тянувшая наш экипаж, разогнаться здесь не могла. Лишь часам к 8 утра Вятич скрылся из вида, но затем где-то справа остались фермы, зеленевшие фруктовыми садами. Дальше до самых высоких гор тянулся лес. Нашей повозкой управлял некий Самлат. Молчаливый мужичок, судя по чертам лица и черным, как смоль, волосам, имевший аштумские корни. Латея и Радигор сопровождали наш экипаж, скрипящий и трясущийся на кочках, верхом на двух вороных красавцах. Что сказать, приятный такой эскорт, особо если знаешь, кто на самом деле скрывается под милым образом госпожи Латеи. И я какое-то время любовался. То ей, когда она подъезжала, чтобы переброситься несколькими словами, то Элиан, сидевший напротив меня вместе с Агатой. А потом внимание к дороге и моим дамам ослабло. Взамен вспомнилось, что я уже давно не заглядывал в меню. Сейчас как раз было много свободного времени, чтобы проинспектировать свои ресурсы и возможности. Устроившись удобнее, прикрыл правый глаз, сжал кулак и перешел в личное инфо. Уровень здоровья — 127. Физическая сила — 121. Сила магии — 67. Ловкость и реакция — 150. Выносливость — 107. Ментальный уровень — 164. Магическая энергия — 153. Обаяние и шарм — 137. Боевые техники — 5. Магические техники — 11. Нераспределенный актив — 83. Вернуться. Здесь ничего нового, ничего необычного. Немного подрос актив, а то после метаний на Гайю с Агатой Суветичем и ходкой за патронами у меня там вовсе оставалось меньше 50. И почему-то чуть просело здоровье, выносливость, ловкость. Обычно такое случается на следующее утро после пьянки. Так нет, 2 дня я трезв, как стеклышко. Ну ладно, это мелочи. Что там с заданиями? Мне нужно скорее пополнить актив. Из-за его печально низкого уровня я отказался от активации очень полезного спелла. Вернулся на страницу назад и перешел в задание. Вятич. Зачать ребенка с Латеей или княгиней Ольгой Васильевной Славиной. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить 3 желания Элиан Олли Уэсси. Найти третьего убийцу Ставрова Илья Васильевича. Посетить башню высохших слез. Москва. Продавать эльфийские и славратские золотые монеты любого достоинства на Гайе. Постоянное задание. За каждую проданную монету получаете 5 единиц в нераспределенный актив. 2 последних вятичевских квеста добавились позавчера. Такое ощущение, что системе не чуждо, то ли чувство юмора, то ли в ней имеется заметная доля глупости. Не первый раз она дает задания, которые для меня очевидны и без подсказок с ее стороны. Ясно же, что мы двинем за 2-й частью кода к гнездышку сынов Велеса. Готов поспорить, что если все пройдет благополучно, и мы добудем 1-ю часть кода, то следующим заданием будет что-то типа посетить гробницу Арха Наргула. Что касается найти 3-го убийцу старика, так мы уже знаем, кто он. Те 2 мудозвона, заключенные в дворцовой тюрьме, почти сразу раскололись. С ними был 3-й, некий Дэн, маг и по совместительству большой друг Лисовского. Вся надежда, что Дэн окажется в башне, и нам не придется его разыскивать по широким просторам всех славратских княжеств. Я на минуту задумался. Хочу ли я, чтобы в башне мы наткнулись не только на Дэна, но и на самого Лисовского? И здесь, к огромной странности, я обнаружил, что не хочу этого. Не знаю почему. Не могу этого себе объяснить, но сейчас я не хотел пересекаться с Лисовским. Нет, это был не страх, а какое-то необъяснимое чувство. Что-то типа знания, мол, мне это не нужно. Знание, что это не мое дело, и мне не следует в него лезть. Может, система как-то влияет на мои мозги, подсовывая те мысли, которые ей выгодны. Сложно все это. Так сложно, что когда пытаешься это осмыслить, разложить по полочкам для понимания, то мозги заплетаются, и, кажется, еще немного и свихнешься. И напоследок я заглянул в особые возможности. Перемещение на Гайю. Цена — 5 очков из нераспределенного актива. Задержка на Гайе. Выберите нужное время. Цена зависит от длительности пребывания на Гайе. Перемещение объекта с Гайи на Флагрум. Цена — 25 очков из нераспределенного актива. Допустимые параметры — общая масса объекта не более 40 кг. Габариты не более 40×40×40 см. Металлическая составляющая объектов общим весом не более 2500 грамм. Нажмите, чтобы указать выбранный объект. Подсказка. Допускается перемещение сразу нескольких объектов, упакованных в емкость надлежащих габаритов. Перемещение субъекта на Гайю. Цена 30 очков из нераспределенного актива. Допустимые параметры. Общая масса субъекта не более 75 кг. Одежда на теле, слой не толще 3 см. Металлические предметы общим весом не более 100 грамм. Возвращение субъекта на флагрум синхронизировано с вашим возвращением. Параметры при возвращении единичные. Нажмите, чтобы указать выбранный субъект. Улучшение параметров перемещаемого субъекта. Цена 50 очков из нераспределенного актива. Одежда на теле плюс 7 см к слою. Металлические предметы плюс 300 грамм. Общая масса субъекта плюс 35 кг. Досрочное возвращение на флагрум. Цена 5 очков из нераспределенного актива. Нового не добавилось ничего. Перемещение объекта появилось еще вчера. Несомненно, опция очень полезная. Была бы она раньше, я бы не парился крутой многоходовкой с переносом разобранных пистолетов, а просто сложил бы их в подходящих размеров коробку, и вуаля. Жаль, что допустимые габариты маловаты, в 40-сантиметровый кубик много не положишь. Но и за это спасибо. Хотя это я уже наглею, ведь раньше перенести в кулаке несколько сигарет с зажигалкой для меня представлялось великим делом. А тут тебе щедрая система позволяет перетянуть целый ящичек. Доступную для активации магию я не стал смотреть, чтобы не расстраиваться. Все равно при моем растраченном активе ничего приличного не возьмешь. Но, надеюсь, сегодня уже будет выполнено 2 квеста или хотя бы 1. И за них система насыплет мне много-много хорошего. До полудня повозка неторопливо тянулась по разбитой дороге, поднимавшейся к склонам гор. За все время нам встретилось лишь несколько верховых, пяток пеших путников и 3 телеги, везущие грузы с ближних крестьянских подворий. Дальше, насколько хватало глаз, дорога была пуста, тянулась вдаль, серой змейкой изгибаясь по краю леса. Чтобы потратить время пути с пользой, я перетянул Элиан на свое сиденье, скинув на пол рюкзак, и вернулся к прежде начатому разговору о способах контроля над элементалями. Эльфийка сама не имела ни одного спела такого рода. Знания ее в этой магической категории были теоретическими, но достаточно глубокими, и она могла научить меня очень многому. И светлейшая госпожа Элиан Олли Уэсси действительно многое мне объяснила. Главное, я понял сам принцип взаимодействия с существами стихии воздуха и понял многие ошибки, которые я совершил с элементалем возле гостиницы «Москвич». Агате, конечно, было скучно слушать нас, но она развлекалась негромкой музыкой из портативной колонки и созерцанием живописных видов за нашей повозкой. Холщовый полог, накрывавший нашу повозку, не позволял любоваться видом впереди и по сторонам. но в этом имелось свое преимущество. Солнце припекало сильно, и мы оставались в приятной тени и относительной прохладе. Через час после полудня решением Латея мы остановились на обед. Место выбрали живописное. Такое, что здесь хотелось бы задержаться подольше. Ручеек кристально чистой воды, стекавший с отрогов близких гор, образовывал небольшое озерцо, которое зеленой подковой окружали деревья. В их тени мы и расположились, оставив повозку метрах в 300 ниже, так как сюда подняться она не могла. Лошадьми пока занимался сам Лат, а мы, чтобы избежать неприятных неожиданностей, обследовали близлежащую местность и вскоре разложились на обед. «А тролли здесь есть, еще как есть», — рассуждал Радигор, продолжая недавний спор с Агашимаей. «Не говори мне о них», — фыркнула Киаширийка. «Если будут, я их за 1000 шагов почувствую. Или ты меня думаешь напугать?» «Господин Радигор, ты, я так понимаю, шутишь. Только на Агатушку страхи нагонять бесполезно», — сказал я, присев между Элиан и Латеей, как раз напротив самого аппетитного ломтя ветчины. «Открою тебе небольшой секрет. С Кошей я познакомился благодаря матерым лесным троллям. Она вышла одна против них двоих. Одного убила, второй раненый бежал. Правда, и Коша сильно пострадала, но победа была за ней. Я не стал уточнять, что тогда Агашимая едва не лишилась жизни, и спасло ее лишь эльфийское зелье, к счастью, оказавшееся в моей котомке. «С этими, что ли, балыками на троллей?» — скептически хмыкнул телохранитель Латеи. «С ними самыми. Она не изменяет своему оружию», — подтвердил я, видя, как благодарность и гордость светятся в зеленых кошачьих глазах. «Я-то в ее великолепном мастерстве не сомневаюсь». Расправившись с жареной зайчьей ножкой, Радигор правой рукой потянулся к бутылке эля, а левая его рука обвела Агату. И Коша, конечно, не сопротивлялась. Ведь не было здесь ни господина Уветича, ни Коробова. Глядя на этот забавный натюрморт, мне захотелось обнять сразу и Элиан, и Латею. Как знать, если с башней все сложится удачно, и заночуем мы там, то может случиться и так. Я вовсе не против проснуться в объятиях двух дам, самых прекрасных в известных мне мирах. Лишь бы они прикрутили свои капризы и признали, что жизнь приятнее жить в наслаждениях, чем мучиться, удовлетворяя свои амбиции. После обеда мы продолжили путь по старой дороге на Дублич, и примерно часа через 3-4 Радигор дал команду остановиться. Теперь он вместо Латеи управлял нашей группой. Он знал эти места и когда-то в прошлом бывал на заставе высохших слез. Наверное, в те времена, когда между Вятичем и Дубличем имелась вражда, а здесь располагался небольшой гарнизон. «Дальше только пешком», — пояснил телохранитель Латеи. «Повозку и лошадей отгоним туда». Он махнул в сторону зарослей, начинавшихся возле больших серых камней. «Башня уже близко», — уточнил я, разминая ноги, затекшие от поездки. «Да, немного поодаль за этим леском». Он кивнул по направлению дороги, огибавшей деревья и заросли кизила. «Вообще-то я их уже слышу», — негромко прошипела Агашимая. «Их там много. 10, может, больше. Есть несколько лошадей. Чем-то довольны, смеются». «Лошади?» — усмехнулась Латея, отпив немного из фляги. «Латеюшка, не дури, смеются люди». Агата тоже усмехнулась. «Давайте так, я сейчас тихонько прокрадусь туда, посмотрю, что к чему, потом пойдем все вместе». «Пустая трата времени», — не согласилась Латея. «Мы очень тихо пойдем все вместе через лес. И уже потом, когда будут видны развалины, пустим тебя на разведку, если будет на то надобность». «Ну что здесь скажешь? Хоть Латея и убеждала меня, будто княгиня Славина — это одно, а она вовсе другое. Княжеская привычка повелевать всеми и командовать не всегда разумно, и Златеи никуда не делась. Чтобы избежать лишних споров, я сказал Киаширике так. «Кош, ты не спеши. Если их там больше 10, то работы всем хватит, и даже останется место подвигу. Мы подойдем поближе, а там уже решим». Только Элиан молчала, стоя от нас в шагах в 20, закрыв глаза и развернув к небу ладони. Я знал, что такая поза для леодорцев могла означать как молитву, так и разновидность медитации, способной значительно пополнить запас магической энергии. Я тихо подошел к ней, и когда она открыла глаза, обнял и поцеловал ее со словами. «Дорогая, ты волнуешься? Думаешь, нам будет нелегко одолеть их?» «Немного волнуюсь», — сказала она. «Что-то пойдет не так», — говорит богиня. «Нам нужно быть осторожными». «Эй, хватит облизываться», — окликнула нас Латея. «Не время для любезностей». «Говори тише», — сердитым шепотом сказала ей Агашимая. «У кого хороший слух, слышит нас. А если среди них есть кеширийц, то они уже знают, что мы здесь и сколько нас». «Кошечка, не паникуй». Латея подошла к Салмату, отвезшему повозку в укрытие и вернувшемуся за ее лошадью. Что-то с минуту негромко говорила ему, а затем подоспевшему Радигору. Мы вошли в лесок, тянувшийся длинным языком до горного склона. Впереди, шагах в 50, шла Агашимая, идя беззвучно, точно тень, исчезая в зарослях и появляясь вновь лишь для того, чтобы мы совсем не теряли ее из вида. За Киаширийкой несколько правее следовал Радигор. Ну и потом я в обществе двух прекрасных дам, увы, не научившихся ходить тихо, тем более по лесу. Особенно это касалось Элиан, что стало для меня неожиданностью. Неожиданностью, потому что эльфы по всякой придури, навеянной книгами и компьютерными играми, воспринимались мной как лесной народ, исключительно дружный и органичный с природой. Этакие светлые духи леса. Но на Флагруме все не так. Здесь эльфы — народ цивилизованный и более городской, чем народ в славянских княжествах. Хотя то ветки, то камешки хрустели под ногами Элиан и Латеи, слава богам, мои дамы шли молча и хотя бы старались соблюдать осторожность. Когда впереди между деревьев показался просвет, обозначавший край леса, Агашимая предостерегающе подняла лапу и замерла.